Глава шестая. При сложившихся обстоятельствах Расти мог подумать только об одном — уменьшить внутричерепное давление Джеймсу Ренни-младшему внутривенным вливанием маннитола. Он вытащил из ячейки на двери карту пациента и увидел прикрепленную к ней записку, написанную незнакомым почерком округлыми буквами. «Дорогой доктор Эверетт, что вы думаете о манитоле для этого пациента? Я не могу дать указаний, потому что понятия не имею, какова правильная доза. Терс». Расти написал дозу. Джинни не ошиблась. Терстон Маршалл многое знал и умел.